Вот ваш букет. Он случайно залетел ко мне в окно гостиницы. Простите, он немного завял. Юноша неловко взял букет. Он был удивлен. Стоило ли беспокоиться, цветы всегда вянут. Странно, подумал я, почему он не беспокоится о письме? Я протянул ему спичную коробку. Вот ваши микрописьма. Что? Какие письма? В букете, который вы бросили в окно, были фотописьма. Фотописьма? Я не занимаюсь фотографией. Но ведь фотописьма были в вашем букете. Ваши фотописьма. Лицо Павла стало злым, черты его обострились. Я не увидел и следа вчерашнего смущения и робости. Он с подозрением посмотрел на меня. Не навязывайте, гражданин, мне чужие письма. Но ведь оставьте меня в покое. И знаете что? До свидания. Я не знал, что сказать. Смешное, нелепое положение. Полутемный вестибюль института, длинные ряды пустых вешалок за барьером. Я со спичной коробкой, с микрописьмами в протянутой руке. А Павел в другом конце зала бурный букет, который я бережно нес через весь город. Вдруг дверь одной из аудиторий открылась, и шумная группа студентов ворвалась в зал. Они, видно, еще не остыли после полученной только что консультации и яростно спорили. «Павел, что случилось?» — узнал я голос Лены. Я попытался что-то объяснить. Все сразу замолчали и с недоумением посматривали на меня. «Не пройдете ли вы в кабинет?» — сказал мне человек со спокойными, уверенными движениями, перед которым расступились студенты. Вот при каких несколько странных обстоятельствах я оказался не на пароходе в море, а в кабинете директора педагогического института Степана Егоровича Тарасевича. Сижу и смотрю на стол, где лежат две крошечные записки с микротекстом, а рядом с ними обычные листы бумаги. На них машинистка напечатала через два интервала текст, который читали под сильной лупой. Жду. Вот сейчас вместе с директором института придет автор микрозаписок, студент Белянкин. Он скажет, что все это его личное дело, шутка, как справедливо утверждает Степан Егорович. Дождусь их прихода и отправлюсь на пристань. Три вопроса профессора Тарасевича. Директор положил перед студентом спичную коробку с листочками и текст, переписанный на машинке. Белянкин, ответьте, пожалуйста, на три вопроса. Первый, что за странная манера вести переписку при помощи микрофотографии? Вопрос второй, почему вы отпираетесь от своих писем и так нелюбезно с человеком, который деликатности ради возвращает их вам? А теперь и третий вопрос. Из писем видно, что вы собираетесь в какое-то длительное путешествие. Я не против туризма, но скажите, пожалуйста, что это за барометр Дижонваля? Степан Егорыч, я не писал этих писем. Я сразу об этом сказал, еще там, у вешалки. Как же так? Букет ваш. А листки в этом букете чужие? Степан Егорыч, я действительно цветы собирал. Но записок этих не писал. Я накануне другое письмо написал и собирался отдать. Вот оно. Впрочем, я не могу вам его показать. Это только для... Ну, словом, лично. Белянкин смутился и замолчал. В его ответе чувствовались правдивость и юношеская искренность. А в самой недоговоренности беспокойство. Разве можно, чтобы не Лена, а кто-то другой прочел его письмо? Студент стоял перед нами молчаливый и сосредоточенный. И рука крепко сжимала письмо. И как раньше там, в вестибюле, где я пытался вручить вместе с букетом крошечные листки, так и здесь, в кабинете, я разглядел на его побледневшем лице оттенки злости и негодования, зачем кто-то чужой и посторонний вмешивается в его жизнь. «Хорошо, Белянкин, я вас больше не задерживаю», — сказал директор. Белянкин уже был у дверей, когда Тарасевич с неожиданной для него горячностью воскликнул: «Как же эти странные листки вдруг оказались в букете студента моего института?» «Степан Егорыч», — обернулся к нам Белянкин, — «видно, листки кто-то уронил на цветы». «А где вы собирали букет?» «Около старой заброшенной беседки, что за рощей. Вечером съездил на попутной машине туда и обратно. Там еще база райпищеторга». Когда за студентом закрылась дверь, директор сказал: «Итак, все ясно. Эту шутку сыграл с вами не студент моего института». Степан Егорович взял коробочку, где лежали листочки с микротекстом, затем сложил вдвое листы бумаги, на которых этот текст был перепечатан, и протянул все это мне с любезной улыбкой: «Возвращаю, как говорится, по принадлежности». Мне снова бросились в глаза слова «эратосфен», Личинка стрекозы, Дижонваль.